Следующее, четвертое письмо написано в Каире 3 апреля, датируется, как и предыдущие письма, по почтовому штемпелю. «Я чувствую себя так плохо, что почти не могу писать», — рассказывает Елена. «В Луксоре я собрала мои последние силы. Моя болезнь чисто нервного порядка. Она мне часто преподносит сюрпризы. Мне удалось совершить 5 изнурительных экскурсий, а здесь я опять без сил. Египет преследует меня. Мне придется расстаться с ним, так и не узнав его как следует, с проклятием вечной тоски, которая и сейчас уже одолевает меня в моей комнате». Далее следуют откровенные признания. «Я хочу подавить в себе страх, что могу оскорбить вас непомерным восхищением. С тех пор, как вы стали писать мне письма, все мои мысли и чувства устремлены только к вам. Можно ли так любить человека, которого никогда не видел? Любовь, живущая в нас, всегда ищет внешний повод, так что часто, видя какого-нибудь человека, я говорю себе, он мне нравится, он похож на Рильке. Это бывают самые разные люди, не похожие друг на друга. Они по большей части безмолвствуют. Неужели и вам неприятно то, что я написала? Так прекрасно в ваших письмах дружба. Вы отдаетесь ей без предисловия. Простите мне это предисловие, я наверняка научусь любить без слов». Описав свое восприятие Египта, Высоцкая сообщает, что покидает эту страну до намеченного ранее срока и 14 апреля вечером прибывает в Париж. В Париже Елена провела неделю. Она не сразу написала Рильке, боролась с собой. «Сперва я хотела уехать, не повидавшись с вами, боялась, что уехать после личного знакомства окажется для меня слишком невыносимо, но теперь я думаю лишь об одном — увидеть вас. Я не могу успокоиться, пожалуйста, приходите». Получив эту записку, Рильке в тот же день, 17 апреля, навестил Елену и Иду в отеле «Цицилия» на авеню Макмагон. Долгожданная встреча оказалась трудной и для Рильки, и для сестер Высоцких. Тяжело больная Елена не могла встать. Она принимала гостя, лежа в постели. Рильке держал себя вежливо, сдержанно и, как показалось сестрам, отстраненно холодно. Об оттенках этой встречи рассказывает письмо Елены к Рильке, написанное на другой день. Все-таки писать куда легче, чем говорить. В первом случае владеешь собой, тогда как присутствие другого человека чересчур нас сковывает. Это уже не разговор, а переживание. И вот почему я пишу это письмо. Оно скажет вам то, что я, наверное, не смогла бы сказать в вашем присутствии. Это письмо будет грустным, потому что я сама грустна, и не только я, моя сестра тоже. Излишне говорить, что наше знакомство ничего не изменило в моем отношении к вам. Вы такой же, как ваши книги, пусть даже они ваше прошлое. Ваше присутствие благотворно, ибо посторонний взор не улавливает ни противоречий, ни проявлений борьбы, хотя, как известно, без борьбы не бывает жизни. Для нас вы все тот же, и все-таки кое-что изменилось. Моя сестра писала мне в том письме, где говорится о вас. У нее было чувство, что для вас уже многое в прошлом, и голос ваш доносится откуда-то издалека, совсем издалека. Вчера я чувствовала то же самое. И от того, что вы так нам важны, мне было больно. Теперь наступает пора проститься, ибо теперь наше поведение может выглядеть желанием вторгнуться в духовную жизнь другого человека. Когда я впервые написала вам, когда позднее моя сестра навестила вас, мы делали это, не раздумывая ни секунды. Наконец-то мы нашли вас, да, но мы не нужны вам. Одиночество, вот что вам теперь нужно, какое же у нас право вас беспокоить? До нашей встречи я могла держаться по отношению к вам в какой-то степени обезличенно, теперь это для нас совсем невозможно. Мы должны исчезнуть так же, как мы пришли, и то, и другое должно было случиться. И все же во мне живет надежда, ведь вы сказали, что вам может понадобиться моя любовь. Возможно, я все-таки ошиблась. Возможно, эта безнадежная непроницаемость была лишь началом. Пожалуйста, ответьте, ясно и без всякого снисхождения. Все должно быть ясно, чтобы мы могли либо больше не сомневаться, либо уйти. Если второе, тогда прошу, не превращайте забвением того, что было в небытие. Прошу только об этом, ведь вы так мне важны и дороги. Могу ли я лично услышать от вас ответ сегодня в 3 часа? Привет вам от нас обеих. Елена Высоцкая. Если бы вы только знали, как трудно далось мне это письмо. Я только что смотрела ваши письма, как я им радовалась, и каждый раз пугалась, когда видела тоску. Примечание. По-немецки «Sehnsucht», то есть томление, стремление, страстное желание и тому подобное, о том, что русское слово «тоска» не вполне соответствует немецкому «Sehnsucht», Рильке писал Бенуа 28 июля 1901 года. Конец примечания. Какой ответ дал Рильке на это письмо Высоцкой, и был ли ответ, неизвестно. Ясно одно. Разрыв совершился. Из документов, сохранившихся в швейцарском архиве Рильке, можно заключить, что Ида Высоцкая, уже после отъезда Елены, пыталась каким-то образом смягчить ситуацию. В своей записке к Рильке от 7 мая 1913 года, написанной по-французски, накануне ее отъезда из Парижа в Берлин, она предупреждает поэта о том, что зайдет к нему на минутку по пути на вокзал. Можно предположить, что во время этой встречи, если только она состоялась, Ида сообщила Рильке о тяжелом заболевании Елены и, возможно, передала ему письмо Герде фон Роун, также сохранившееся в швейцарской части архива Рильке. В этом письме от 13 марта 1913 года, отправленном из Каира, госпожа фон Роун сообщала Иде Высоцкой о здоровье ее сестры. «Мой отчет вас вряд ли обрадует. Напротив, состояние здоровья вашей сестры ухудшилось, у нее усилилась слабость. По поводу почек врачи сразу сказали, что это заболевание несерьезное и, по их мнению, излечено полностью. Так что дело не в этом. Причина недомогания следует искать в ее совершенно расшатанной нервной системе. Изо дня в день и от одной недели к другой мы надеялись, что ей станет лучше. Вместо этого ваша сестра чувствует себя сейчас так плохо, что не может абсолютно ничего делать. Целыми днями лежит пластом и даже не может читать. Более того, крайне редко просит, чтобы ей читали. В Луксоре она усилием воли взяла себя в руки, чтобы хоть немного полюбоваться красотами Египта и вернуться отсюда домой, повидав хоть что-нибудь. Здесь же наступила реакция. Мы уже со среды в Каире, сегодня воскресенье, и за все это время она ни разу не подошла к двери, ни разу не вышла из комнаты, из постели в шезлонг и оттуда обратно в постель. Она лежит на кровати часами совершенно неподвижно, не произнося ни слова. Такова ее ежедневная программа в течение вот уже нескольких месяцев. Заболевание Елены Высоцкой, сообщала далее госпожа фон Роун, называется истерией, и врач-невропатолог в Луксоре рекомендовал ей безотлагательно начать лечение. В противном случае он не сможет отвечать за последствия. «Ваша сестра», — говорилось в заключительных строках, «просит вас поблагодарить Рильке за его последнее письмо и сказать ему, что она сейчас слишком слаба, чтобы написать ему собственноручно, но она поблагодарит его потом устно и скажет, что его письма были для нее счастьем». Что же произошло между Рильке и Еленой Высоцкой во время их единственной парижской встречи? По какой причине их знакомство угасло, едва начавшись? Думается, причин было несколько, и раздражительность или мнительность больной Елены – лишь одна из них. Страдавшая истерией Елена, по-видимому, склонна была создавать себе кумиров поверх или помимо реальной личности. Как и Марине Цветаевой, вступившей в 1926 году в эпистолярно-любовные отношения с Рильке, ей нужен был не столько живой человек, сколько далекий романтический образ. Впрочем, в отличие от Цветаевой, поразившей Рильке силой своего самовыражения, Елена Высоцкая при всей своей образованности и утонченности не была достаточно одаренной, чтобы претворить жизнь в творчество. Идеал, созданный ее болезненным воображением, рассыпался при первом же соприкосновении с действительностью. Другой причиной могло оказаться душевное состояние самого Рильке, погруженного тогда в перипетии своих отношений с Мартой Эмбер. Сказалась, видимо, и своеобразная философия любви, которую разделял Рильке, не желавший быть любимым. Поэт долгое время размышлял о природе безответной любви, о чувстве, не требующем взаимности. Так в романе «Записки Мальте Лаурица Бригге» Рильке возвеличивает интранзитивную любовь, не знающую объекта, ни на кого не направленную. Любящие противостоят у Рильке любимым возлюбленным. Роман Рильке заканчивается притчей о блудном сыне, который не хотел быть любимым. В марте-апреле 1913 года, в разгар своего эпистолярного общения с Еленой Высоцкой, Рильке начал писать речь об ответной любви Господа. Работа осталась незавершенной, сохранились под этим названием лишь два наброска. Видимо, в речи должны были получить развитие мысли поэта, выраженные в заключительных словах его романа о Мальте. Разве они знали, каков он? Любить его было теперь очень трудно, и сам он сознавал, что на это способен лишь Единый, но тот пока еще не хотел. Признание влюбленных, тем более экзальтированных женщин, мечтавших о взаимности, далеко не всегда встречали отклик у Рильке, тяготевшего к одиночеству и ангельской безответной любви. Елена Высоцкая не могла знать всего этого, она видела перед собой лишь живого человека, державшегося отчужденно и по-европейски вежливо и не желавшего, чтобы его обожали. Возможно, встретившись позднее с Идой Высоцкой и прочитав письмо Герды фон Роан, Рильке почувствовал себя неловко и счел нужным подчеркнуть свое доброжелательное отношение к больной девушке. Летом 1913 года он, находясь в Шварцвальде, Бад Риппольсдау, послал ей в подарок книгу, какую в точности неизвестно. Примечание. В Риппольсдау Рильке встретился, возможно, познакомился с М. О. Цетлиным, племянником Д. В. Высоцкого, и его женой М.С. Цетлиной, только что приехавшей из России. Книга – это, вероятно, «Жизнь Марии», выпущенная издательством «Инзель», 1913. В письме к издателю А. Киппенбергу от 26 июля 1913 года Рильке сообщает, что получил от него накануне 15 экземпляров этой книги. Конец примечания. Елена поблагодарила его короткой запиской из санатория в Кёнигштайне, Таунус, земля Гессен, где тогда лечилась, почтовый штемпель 29 июня 1913. «При нашем прощании мне так запомнился ваш страх быть любимым, что я дала себе слово никогда не быть первой в общении с вами, буду только отвечать. Поэтому говорю вам просто спасибо за книгу. Всего вам доброго и помните, если мысль об этом не вызывает у вас неприятного чувства, что мы для вас остаемся прежними. Елена Высоцкая, моя сестра, также благодарит вас». Это последнее письмо Елены Высоцкой к Рильке. Отношения обеих сестер с германским поэтом, как видно, окончательно исчерпали себя. Дальнейшие сведения о семье Высоцких, коими мы располагаем, весьма скудны. Известно, что Давид Высоцкий, продолжавший дело и благотворительную миссию своего отца, был в 1914-17 годах председателем хозяйственного правления для еврейских молитвенных учреждений в Москве. После 1917 года, когда все его предприятия были национализированы, он перенес деятельность своей фирмы в Польшу, затем в Палестину. Ида Высоцкая вышла замуж в начале 1917-го за киевского банкира Эммануила Леонтьевича Фельдзера, 1886-1963, вместе с которым через год уехала в Японию. Впоследствии оба перебрались в Париж. Примечание. Об Иде Высоцкой упоминает в своих мемуарах Н.Н. Берберова, якобы встречавшаяся с ней в Париже в 20-х годах. Конец примечания. Последние годы Ида провела в Брюсселе у дочери Натальи, В конце жизни она не раз вспоминала о своем знакомстве с Пастернаком. Примечание. Де Пруайяр сообщает в своей статье, что при посредничестве И. Фельдзер-Высоцкой Рильке обменивался письмами с Пастернаком. Недостоверность данного утверждения очевидна, однако в основе этой ошибки лежат, по нашему предположению, устные воспоминания Иды Высоцкой о посредничестве Бориса Пастернака в ее знакомстве с Рильке. Конец примечания. Елена вышла замуж за чаеторговца Бориса Сергеевича Лурье, погиб в 1950-м в автомобильной катастрофе. В 1920 году, похоронив Елену, он женился на Рошеле Высоцкой, выполняя по семейному преданию волю покойной жены. После смерти Рошеля в 1946 году Лурье сочетался браком с отдаленной родственницей Высоцких. Примечание. Сведения о семье Высоцких заимствованы из фундаментального исследования Римгайл и Салис. Конец примечания. Остальные Высоцкие также покинули Москву, видимо, летом-осенью 1917 года. Примечание. Пустующую квартиру Высоцких в Трубниковском переулке заняла в 1917 году семья М. О. Цетлина. Конец примечания. Уехав во Францию, Федор Высоцкий, год рождения неизвестен, год смерти 1933, один из братьев Иды и Елены, состоял членом правления товарищества В. Высоцкий и К.О., похоронен в Париже на кладбище Монпарнас. Судьба писем Рильке к Елене Высоцкой, написанных в первой половине 1913 года, остается до настоящего времени невыясненной. Сохранила их Елена Высоцкая, уничтожила или передала кому-нибудь на хранение, неизвестно. Скорее всего, письма Рильке погибли при бегстве Высоцких за границу, национализации их московского дома или иных обстоятельствах. Никаких прочих свидетельств, освещающих этот кратковременный эпизод в жизни Рильке, не обнаружено. В его многочисленных письмах, опубликованных к настоящему времени, о сестрах Высоцких не упоминается ни разу. Что касается Бориса Пастернака, он, думается, так никогда и не узнал о романе сестер Высоцких с Рильке. Несмотря на размолвку с Идой летом 1912 года, он продолжал поддерживать отношения с Высоцкими вплоть до их эмиграции из России. В июне 1935 года, находясь в Париже, где он принимал участие в Международном конгрессе в защиту культуры, Пастернак встречался с Идой Высоцкой. Известие о том, что Елена состояла в переписке с Рильке и что обе сестры виделись с ним, наверняка взволновало бы Пастернака и отразилось бы прямо или косвенно в его письмах или иных записях. Этого, как видно, не произошло. Ни в одном из писем Борис Пастернак не упоминает об этом событии, как не отмечает его никто из мемуаристов. Создается впечатление, что Елена Высоцкая, потерпев неудачу при попытке сдружиться с Рильке, решила не разглашать факт своей переписки и встречи с ним. О том же, по-видимому, она просила сестру. Девушек явно разочаровал человек, которого они готовы были боготворить, и это свое разочарование они воспринимали как поражение, и притом постыдное. К этому примешивалось и горькое чувство краха их тщеславно возвышенных надежд и мечтаний. Несостоявшаяся дружба с Рильке, обернувшаяся для обеих душевной травмой, стала в конечном итоге общей тайной сестер Высоцких, которую они предпочли унести с собой.